Воистину, народ этот был достоин счастья. Счастье предполагало достижение некоего совершенства с непременной фаустовской остановкой прекрасного мгновения, так как прекрасное мгновение счастья самодостаточно, и следовать за ним попросту нечему. И Бог окунул русский народ в купель перманентного счастья, как в перманентную революцию, остановив в нем умственную жизнь, избавив от забот, связанных с землей и собственностью, лишив не только диккенсовской воли защищать себя, но элементарного желания помыслить о собственном будущем. Уподобил 150 миллионов русских клюющим, что попало, птицам небесным. Или он не отрывал от глаз танковый прицел, стремясь рассмотреть носящийся над землей Дух Божий. Ему казалось, он в курсе магистральных господних размышлений. Они были невеселы. Как вышло, что вместо счастья, растянувшаяся во времени и пространстве, смерть? Почему вместо зрящих Бога птиц небесных, не узревшие Бога скоты? Вместо облачного ангельского полета тупое стояние в угрюмой очереди за импортной битой птицей и два неизбежных и, по всей видимости, весьма неприятных Господу вопросика: кто виноват и что делать? Или он молил Господа взять вину на себя, не винить несчастный русский народ и, самое главное, ничего не предпринимать во исправление, предоставить русских самим себе, отпустить на волю, как птиц небесных, забыть о них, как забыл Бог о богатых народах. Или он хоть сейчас был готов в танк, чтобы, словив в прицел Дух Божий, гнать и гнать его, как змея Горыныча, до ближайшей русской границы, до Бреста, до Буга, до Польши, а прогнав, обменять прицел на литр самогона. В Кунинском районе удалось заправиться на пыльной промазоченной бензоколонке. 93-го бензина, естественно, не оказалось, а, окаменев от ярости, отец залил 76-го. Он ожидал, что избалованная 93-м машина не тронется с места. Она же, напротив, не только резво рванула, но и перестала глохнуть, загадав тем самым еще одну загадку, из тех отгадывать, которые означало сойти с ума. Так разогнались, что чуть не проскочили поворот на Мартемьянова, откуда, как явствовало из дяди Петиного письма, до Зайцев оставалось 40 километров. Сразу за Мартемьяновым асфальтовая дорога постепенно превратилась в грунтовую, по которой еще можно было ехать, ничего не видя и задыхаясь от пыли, а затем в явно рыто-земляную ехать, ползти по которой представлялось возможным исключительно благодаря Божьей благодати, сказочно укрепившей мотор и подвески, а также Божьему же убережению от дождя. В дождь по такой дороге можно было только плыть. Леон ожидал, что сухое трясучее плавание продлится до самых Зайцев. Но после неприметного Тепенева неожиданно вновь заплыли по грунтовой. Если пейзажи вдоль шоссе Москва-Рига внушали обманчивые надежды, ну да, конечно, нищета, убожество, ну так ведь есть же и приличные домики, встречаются, неразрушенные фермы, корова на лугах, силосные башни, церквушка вон, не как в лесах, может, не все безнадежно? То кунинская глубинка как электрошоком излечивала от недостойной умственной блажи. Дома стояли частично сожженные, частично заколоченные, нежилые, а какие жилые, обугленные, деформированные, с рухнувшими заборами, вместо которых развернутым строем несли дозор крапивно сорнячные рати. Все без исключения сельхозпостройки были как будто разбомблены с воздуха. Возле, когда-то, надо думать, красивых прудов были возведены глиняные, противотанковые, что ли, редуты. Ни единое водоплавающее не оскверняло своим присутствием пруды, да, как выяснилось при более пристальном рассмотрении, и не могла осквернить, в пруды почему-то сливали мазут. На крыльце гудящего мухами совершенно пустого магазина, в вонючей глубине которого дремала на мешках с сушеными грушами продавщица,